По сообщениям южнокорейской интернетовской газеты «Тоньюри Ньюс», 20 декабря пресс-служба Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня распространила заявление, в котором критикует военные власти за попытки нарушить свободу слова. В нем говорится, недавно газета «Тоньюри Ньюс» поместила на своих страницах статью с карикатурами, автор которой пишет о нецелесообразности размещения системы СААД. В ответ на это Министерство обороны Южной Кореи дважды требовало от редакции газеты исправить статью, угрожая возбудить дело против нее.